Я могу понять, как недовольны. Алло. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Компания Joy Money, Летягин Александр Степанович, запись разговора. Ольга Валерьевна, что у вас произошло 12 дней просрочки, на связь не выходите, не платите? Как это я не выхожу на связь? Я всегда на связи. Я первый раз с вами разговариваю, согласитесь, ни разу не общались с вами за 12 дней. Возможно, вы не звонили мне? Нет, 12 дней потом, такое невозможно. Я звонил вам каждый день. И что? Я не беру трубку? Либо не отвечаете, вот вчера, нет, позавчера сбросы были, вчера не отвечали. Это ложь, позавчера. Это провокация. Налаживайте свою связь там, я всегда на связи. Ладно, я спорить не буду, Ольга Валерьевна. 12 дней просрочки. Почему не рассчитываете? Ну, не важно почему. Видите, оплаты нет. Причина никому она не важна. Ну почему не важна? Может, человек в сложную ситуацию попал. И мне что? Нужно знать, почему вы не рассчитываете. Что-то изменилось в нашем договоре с вами. Ну, Ольга Валерьевна, хорошо, если вы не хотите говорить причину. Это форс-мажорных обстоятельств. Остальное все неинтересно и не важно. Как рассчитывать, планируете, Ольга Валерьевна? И когда? Не могу ответить на подобный вопрос пока. У нас с вами не складывается диалог. У вас нет желания платить, Ольга Валерьевна? Или у вас даже голова не болит по поводу того, что процент начисляется? Что у меня голова в данный момент болит совсем о другом. Что-то случилось все-таки с вами? Мне грустно. Развеселить. Грустно вам? Ольга Валерьевна, ну я вам не клоун веселить. Вы договариваться будете добровольно? Я думала, поможете настроение поднять. Ольга Валерьевна, вот вы сейчас провоцируете. Вы так серьезно будете разговаривать? Таким образом я провоцирую. Скажите, да вы серьезно готовы разговаривать? Ольга Валерьевна. Ну вам трудно женщине настроение, что ли, улучшить? Ольга Валерьевна, настроение вам поднимать будут другие люди. Вот и все. Я так и думала, что вы не поможете. Вот видите, Ольга Валерьевна, вы пьяны сейчас? Нет. С чего вы решили? Нет. У меня что, не связанная речь? У меня дикция нарушена. Не, ну это не серьезно. У меня истерика, приступы смеха или что? Все, вы решили, определили по каким именно критериям, что я нахожусь в состоянии алкогольного опьянения. Я спросил, Ольга Валерьевна. Спросите. Давайте я вам задам вопрос. В данный момент обкуренная? Нет, Ольга Валерьевна. Видите, я ответил нет. Ну, я ответил. И вы можете так же ответить. Вы не ответили. Но это не так важно, Ольга Валерьевна. Я звоню вам по поводу вашего договора, по поводу вашей просрочки. Вы мне звоните, чтобы вы смогли что-то зафиксировать, да? Чтобы нет, потом да почему? Отчитаться. Но я говорю, нет, поднимите мне по настроение, возможно, ваши действия, которые будут направлены именно на улучшение моего состояния. Да? Вам тут не поднимешь настроение, учитывая, в какой вы сейчас ситуации. В какой я ситуации? Вы понимаете, что все, да, тарандец? И что? Нет, Ольга Валерьевна. Это все, конец света, это просрочка? Давайте по поводу договора. Давайте или сдавайте? Давайте настроение не решайте. Давайте. Нет, настроение я вам поднимать не... Пой песню. Хочешь оплату? Пой песню. Если я вам назову сумму, которую вы задолжаете компании, поднимется настроение у вас? Ну, сумма выше положенного предела подняться не может, поэтому... Ну да, я согласен с вами. Но на данный момент проценты начисляются. Начисляются проценты, ну и как проценты, как больше двух раз не начисляются. Когда платить будете? Когда у меня будет настроение хорошее. Так у вас сейчас хорошее настроение, я вижу. Точнее, как слышу. Вы можете видеть? Чего вы слышите? Слышу, у вас хорошее настроение. Нет. Вам звонит сотрудник из компании Joy Money. Вы просите его поднять настроение. Ну, сотрудник не поднял настроение. Ну ты же попался первый, вот и поднимай мне настроение. Не на ты, Ольга Валерьевна. Да ладно тебе, Joy Money, ты что думаешь, да. Я буду на вы к тебе, угомонись. Давайте на вы все-таки, Ольга Валерьевна. Нет. Вы меня не знаете. Слава Богу. Не нужен ты мне в друзьях вообще, да, по родственникам, да, тем более. Мне друзья-должники тоже не нужны. Да ты мне вообще в параллелен и безразличен. Ой, говори. Ты мужики просто козлы. Чтобы я тебя в друзья брала. Фу. Да нет дружбы, Ольга Валерьевна, между парнем и девушкой, правильно? Че ты меня кадришь, а? Че ты меня кадришь? Ольга Валерьевна. Ольга Валерьевна. Как я вас кадришь? Вот тоже смеешься. Как ты меня? Словами пока. Но видите, я вас рассмешил, Ольга Валерьевна. Ну да. По поводу договора теперь говорить. Давай. Давайте. Когда платить будете? Дата. Ну, давайте так запишем. Неустановленное время, в неустановленном месте. Оплата произойдет неизвестно когда. Эй, придите в себя немного. Придите я в себе. Ну, серьезно. Нет, вы не в себе явно. Я вам задаю нормальный, адекватный вопрос. Я нормальный, адекватный ответ даю. Нет. Время, дата, место не установлены. Ольга Валерьевна, почему вы находитесь на просрочке и не платите? Платили же раньше. Ну, потому что ты мне 12 дней не звонил, а потом позвонил, говоришь, что ты звонил, а сам не звонил. Я звонил. Вот, но я на этой почве расстроилась, что ты мне не звонил, и теперь ты мне позвонил, и я уже теперь буду думать, когда же мне внести оплату. Я же уже рассмеялась. Так у вас деньги-то есть? Деньги есть, что помочь? Деньги-то есть. Не в деньгах счастье. Есть. Ну так вносите, Ольга Валерьевна. Ты меня почти убедил. Давай еще какое-нибудь такое слово прям найди. Ну почти убедил, почти. Вот чуть-чуть что-нибудь. Да я ну, состри. Ну состри. Ольга Валерьевна, платите, просто платите. У меня такое ощущение складывается, что вот имя Ольга тебе самое любимое, да? Да. Как часто его повторяешь? Нет, ну просто я к вам вежливо, с уважением. По имени. Да я же тоже тебя вежливо называл, я имя твое забыла просто. Нина ты, Александр Степанович. Александр Степанович? Да. Угу, да. Понятно. Давайте серьезно поговорим. Почему? Да я вообще, я сегодня сама серьезность. Просто меня не слышали, когда я несерьезная, конечно. Почему находитесь на просрочке? Я не знаю ответ на данный вопрос. Я же кто потерялась знает? В этом мире. Кто знает? Сердце. Где вы сейчас находитесь, Ольга Валерьевна? Я дома сижу. Дома? Угу. А почему не работаете или зарабатываете деньги? У меня настроения не было пойти на работу. Я не плакала. Было настроения на работу пойти? Угу. Плакали? А почему плакали? Мне грустно было. А почему вам грустно? Потому что меня обидели. Кто вас обидел, Ольга Валерьевна? Гады. Кто? Гады. Ну, Ольга Валерьевна, оплату производить будете? Вот с ними разберешься? Да обязательно. Мне же заняться-то больше нечем. Ольга Валерьевна, мужики козлы. Будете платить в добровольном порядке или мне все-таки не с вами разговаривать, да? Если вы не хотите. С кем, Саша, ты хочешь поговорить? Ну-ка скажи. Ольга Валерьевна, ну если у нас с вами диалог не складывается по поводу вопроса. Ну, с кем ты хочешь поговорить, скажи. Ну тогда придется общаться с вашим окружением, ну а что поделать. Ой, Сашенька, ты знаешь, что тогда будет? Тогда ты отшел с СП, получишь прям по заднице и штраф 50 тысяч рублей. С чего это, Ольга Валерьевна? Ну, да с того, что ваша компания такие, как же сказать-то, нарушители закона, что постоянно, какого постоянно. Какого закона? Какой закон я нарушил? Тебе сейчас расскажу. Закон есть о банках и банковской тайне. Закон о персональных данных. Еще есть 230-й федеральный закон. А и если даже Саша додумается что-нибудь сделать такое, да, то обязательно я лапочка такая. В режиме онлайн направляю жалобу ФССП. Потому что я знаю, что Джой Мани это просто рассадник гадости и нечисти. Поэтому я очень внимательно за вами слежу. Зачем тогда вы обращаетесь в компанию Joy Money? Joy Money должна действовать по закону. У вас три способа со мной, как можно взаимодействовать и взыскать с меня денежные средства. Первый способ – это обратиться с исковым заявлением в суд. Так. Второй способ – это привлечь в порядке 382 статьи Гражданского кодекса, ну, каких-нибудь коллекторов, да, переуступить право требования, пусть они работают, а вы свои денежки заберете. А можно еще привлечь по агентскому, ну, таких типа Эвереста, курочек, и они будут, алло, вам три дня оплатить, и так месяца три. Ну, этот способ не очень хороший. Ну, возможно, на кого-то и действует, но не на меня. Поэтому у вас остается два всего лишь, ну, действенных. Сессия и суд. То есть я не могу звонить вашим третьим лицам? Мои третьи лица давали согласие на это? Сашуня, не тупи. Ольга, Мария, Рима. Так. Саша, хватит меня кабрить. И что? Не нужно мне согласие ваших третьих лиц. Не нужно? Я вас слушал. А еще есть Ольга, закон Валерия, о персональных данных. Они я не давали слушал. Согласия. Давай, Ольга, давай, говори. Все, слушаю, молчу. Когда вы оформляли заем в нашей компании, существовало такое некое соглашение, по которому вы дали согласие. На работу. Саша, я тебе по секрету скажу, ни одно доп. Соглашение не может стоять выше действующего законодательства. Саша, оно, если нарушает закон, то оно незаконно. Прикинь, только никому своим не рассказывай, я их хочу натянуть. На что? Ольга Валерьевна, Давайте тогда договариваться с вами. Давайте какую-нибудь Ольге Валерьевне сделаем акцию. Прощаем 100% долга. Можно? Нет, ладно, с вами я вот не смогу. Не, погоди, Саша, давай хотя бы 50% мне простим. Нет. Но вы же все равно сами позвоните через месяц и скажете, Ольга Валерьевна, давайте мы с вами... акции воспользуемся. Пришлите мне доп. Соглашение. Ты хочешь сказать, ты про меня забудешь? Но не забудешь, ты про меня никогда. Нет, я буду работать по вашему договору, буду обязательно. Мне самому интересно, принципиально стало поработать по вашему договору. Я так поняла, что ты в меня втюрился. Ольга Валерьевна, работать буду с вашими третьими лицами. Ну хорошо, Саша, давай. Потом мы с тобой еще раз поговорим и обсудим. Ольга Валерьевна, вам всего хорошего. Пока. До свидания. Бай-бай. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Рублевский Андрей Александрович. Уведомляю вас о записи разговора. Да. Звоню по поводу Беги Викторовна, это вы? Да. Звонок вам поступает по требованию вашего кредитера. Микрофинансовая компания «Кредите Хрус», выступающая под брендом кредита 24. По поводу вашего долга. Слушай, а что тебе на эту работу бабскую привело? Какие жизненные неурядицы и проблемы? Посадила тебя на эту табуретку. Вам необходимо оплатить только срок до 6 августа. А, ты сейчас пытаешься дочитать закрепить. А тебе тогда звонок не засчитают, если ты скрипт не дочитаешь? Я вам вопрос задал. Я тоже задала вопрос. Что могло произойти в твоей жизни, что ты пришел на бабскую работу звонек? Это явно не ваше дело. Как не мое, я должна тебе помочь. Я тебе хочу помочь. Должница. Ты такие слова знаешь. Должница. Ох ты. Вы сами себе должница помочь не можете. Как я сама себе не могу? Я не нуждаюсь в помощи, а ты нуждаешься. Тебя больше нигде не взяли на работу, скажи. Ты не закончил 9 классов или закончил? Может быть, училище какое-нибудь, ну, там, на автослесаре, что еще крановщика. Вы пытаетесь там, за мой счет что-то утвердиться? За твой счет? Да это будет нежелательно достоинство за твой счет утверждаться. Ты же сам не утвердился в этой жизни. Не ты пришел работать два месяца. В том ты дело, что ты устроился-то попрошайка, и в твоей трудовой книжке потом будет написано, когда тебя уволят. Попрошайка. А ты подумай, куда ты после этого пойдешь работать? Попрошайка. Где тебе подадут-то? Нигде. Тебя больше никуда не возьмут после твоего кредита экспресс-финанса. Не вам обсуждать со мной мою работу. Как? А что ты обиделся-то? Правда не нравится? Мы говорим о вашем долге. А мы говорим о твоей работе. Я буду строить с вами диалог. А? Ты что расплакался-то? Нет, вы будете... Ты что расплакался-то? Я не стыдно. Давай, подтирай свои сопли, пока я тебе даю возможность сказать, а не ты мне. Я в нормальном состоянии. Давай обсудим твою судьбу-то.